без названия. Болезнь в груди моей, и нет мне исцеления. Я увядаю в полном цвете. Пускай. Я не был раб земного наслаждения. Не для людей я жил на свете. Одно лишь существо душой моей владело, но в разный путь пошли мы оба. И мы расстались, и небо захотело, чтоб не сошлись опять у гроба. Гляжу в безмолвии на запад. Догорает, краснее гордое светило. Мне хочется за ним. Оно, быть может, знает, как воскрешать все то, что мило. Быть может, ослеплен огнем его сиянье, я хоть на время позабуду волшебные глаза и поцелуй прощанья за мной бегущие повсюду.